тоне, басса остината, и образный смысл музыки такой же, какой по традиции, продолженный в наше время в неоклассических произведениях Стравинского, Хиндемита, Шостаковича, присущ этим жанрам. Утверждение внешней, объективной силы, воспринимаемой как неумолимая необходимость. Эта сила не индивидуализирована в музыке. Мелодическое движение рассредоточено по своей выразительности, тематизм не кристаллизован, вместо четко выявленного лада – блуждание по всем 12 тонам. На фоне повторяющихся, пунктированных мотивов из этого раздела возникает в выразительном, напряженном тембре высоких виолончелей консардини. Далее включаются также скрипки и альты. Новая тема. Ее мелодическое зерно – простая и рельефная попевка романсового склада в гармоническом миноре с опеванием отчетливо обрисованной тоники. По существу, это типичный каданс мелодии бытового романса. Нисходящее, секвенционное повторение первых звуков этой попевки с понижением нескольких ступеней в миноре и составляет новую тему. И она откровенно говорит о неподдельной глубокой печали. На всем дальнейшем протяжении третьей части взаимополагаются и взаимодействуют первый надличный образ «Мерная поступь времени» и второй образ «Индивидуальный голос скорби и живого сочувствия», оплакивающий утрату близкого человека. На кульминации финала этот голос звучит с огромной силой экспрессии. А потом мы слышим нечто вроде послесловия. Заключительное проведение темы оплакивания воспринимается как «последнее прости». Тема звучит еще печальнее, чем раньше, из-за еще большего количества пониженных ступеней. На фоне баса, где бесконечно выстукивается остинатная ритмическая фигура траурного шествия. Самые же последние аккорды – тишайший одноименный мажор. Подытоживая сопоставление трио и музыки для камерного оркестра, можно заметить, что каждая из трех частей второго произведения и даже чуть ли не каждая из его тем имеют аналогию в первом. Предметы повествования близки, и там и тут борьба, гибель героя, игра молодых жизненных сил. Но последовательность образов не совпадает. В музыке для камерного оркестра траурная часть стала финалом, и потому усилился трагический смысл всей концепции. Но вместе с тем полнее и активнее выражен в этом произведении пафос борьбы, шире представлена героика, и в целом оно воспринимается как прекрасный образец актуального в нашу эпоху, как и во все времена, жанра героической трагедии. Если музыка для камерного оркестра вызвала интерес публики и музыкантов как еще одно, хотя и осовремененное, обнаружение старого свиридовского стиля, то «Маленький триптих» еще до своего исполнения привлек к себе острейшее внимание по иной причине. Он оказался первым и единственным пока что самостоятельным инструментальным произведением. Киноработы здесь в счет не идут. Созданным Свиридовым с той поры, как композитор, казалось бы, уже окончательно и бесповоротно определился и ограничил себя в качестве автора ораторий, хоров и романсов. От предшествующего инструментального сочинения «Неоконченной симфонии» 1949 года триптих отделен полутора десятилетиями. В эти годы в публичных выступлениях Свиридов не раз говорил о том, что увидит для себя перспективы современного музыкального творчества только в вокальных жанрах, связанных со словом. И вдруг произведение для большого симфонического оркестра, без пения и слов, без программы, даже без программного названия. Но взгляд на «Маленький триптих» только с точки зрения того, насколько он необычен для Свиридова, совсем еще не раскрывает его истинного значения. Гораздо сильнее и важнее его неожиданность, его новизна для современного русского, для всего советского музыкального творчества. Это пример симфонической музыки нового типа, образовавшегося в результате перенесения в оркестровую область идей и принципов, найденных Свиридовым в области вокальной, хоровой. Особенно явственна близость триптиха с свиридовским маленьким кантатом 60-х годов. Оркестр трактован в этом произведении как хор без слов, но поющий с речевой выразительностью. Преобладает музыка тихая, сосредоточенная, строгого настроения. Многое и большое выражено в малом. Три части створки музыкального складня, так можно перевести старинное обозначение триптих, сравнительно недавно возрожденное Кориным, Коржевым и другими советскими художниками, а теперь впервые введенное Свиридовым в музыку, это три очень небольшие по размеру, но глубокие по мысли русские оркестровые песнопения. Вокальная, песенная и притом национально неповторимая природа музыки триптиха ясно ощутима с первых же звуков первой части. Сразу чувствуешь ее коренное родство с мусоргским, с русской хоровой классикой в целом, с народной песней. Квартовые и большесекундовые интонации, обороты натурального минора и переменного лада, ионийско-эолийского, в мелодии и гармонии, свиридовская двойная тоника – в ее простейшем варианте, в верхних голосах трезвучая соль минора, а в басу си бемоль. Неквадратная ритмика со сглаженными или вовсе снятыми метрическими акцентами и с растягиванием концов фраз – все это близко старинной крестьянской песне. В симфоническом хоре, каким предстает здесь струнная группа, далее из оркестра выделяются также певцы-солисты и дуэты. Поет каждый голос, но фактура иная, чем в народном многоголосии. Не подголосочная, а аккордовая. Благодаря хоральному складу музыки, а также некоторым характерным псалмодическим попевкам и кадансам, многократно повторяющиеся отдельные звуки или секундовые ходы, возникают ассоциации со старинным культовым пением. Могучий, многовековой пласт древнерусской хоровой музыки издавна привлекал Свиридова и питал своими соками многие его вокальные, прежде всего хоровые сочинения. Но, пожалуй, нигде еще ранее связь свиридовского творчества с этой национальной традицией, вдохновлявшей Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Кастальского и других русских композиторов, не проявлялась так непосредственно и конкретно, как в инструментальном произведении «Маленьком триптихе». Оба потока ассоциаций с народной песней, лирико-эпического склада и с культовым хоралом, скрещиваясь, рождают в воображении слушателя образ России с ее просторами, что уходят, кажется, в безграничную даль, не только в пространстве, но и во времени. Говоря словами Есенина, поэта, который первым вспоминается, когда слышишь начало триптиха, здесь воспета родина кроткая. Созерцание, любование, смирение, раздумье, убежденность, гордость, обширная гамма настроений и чувств, обращенных к Руси, и ее народу, выражена в этой музыке, национальной не только по мелодике и гармонии, но и по всему своему психологическому строю. Основной музыкальный материал первой части – народный хорал. Проходит в ней четырежды. Несколько изменяясь, в частности, возникают тонально-гармонические варианты и появляются более сложные разновидности бифункциональных диатонических аккордов, так что образуется не строго истолкованная песенная куплетная форма. С главной темой сочетаются большей частью в одновременности иные, но близкие ей. Особое значение приобретают наигрыши деревянных духовых и с повторенными много раз звенящими квинтами в высоком регистре. Их ближайший и прямой прообраз — это оркестровое вступление четвертой части патетической оратории, где была воссоздана в есенинских акварельных тонах картина российских просторов. И оттуда же пришли в первую часть триптиха прихотливо узорчатые интонации солирующего гобоя. С самого начала, однако, звоны, сопровождающие хорал, звучат сильнее и шире, чем в лирическом пейзаже из оратории. А далее они становятся еще более колокольными, мощными, включаются медь или литавры, и густыми, появляются трезвучие, созвучие с большими секундами, бородино-свиридовские полифункциональные комплексы, аналогичные аккордам из финала есенинской поэмы. Лирика перерастает в эпос, и лишь к концу части те же квинты и секунды постепенно затихают, будто тают в далеких просторах отголоски только что отзвучавшего могучего колокольного звона. Перекличка первой части маленького триптиха с пейзажными страницами патетической оратории наводит на мысль, что перед нами вновь картина русской природы. Очень много общего у триптиха и с музыкой к кинофильму «Русский лес». Эти произведения были созданы почти одновременно. Но, собственно, изобразительных моментов, музыкальной звукописи здесь вовсе нет. Не конкретная пейзажная зарисовка, а обобщенный символический образ России. Еще лучше сказать, идея, выраженная в песне. Вот что такое первая часть симфонического «Складня Свиридова». Символична по значению и вторая часть триптиха. Она совсем невелика, всего лишь 28 тактов, два проведения одного материала, но оставляет впечатление монумента, высеченного из камня несколькими мощными и точными ударами. Продолжая сравнение свиридовского оркестра с хором, можно сказать, что в этой части слышны в основном мужские голоса, гулкие, зычные, вещающие значительно и веско. С самого начала вводится тяжелая медь, тромбоны, туба, а далее звучность растет еще больше, пока не образуется полная тутти. Попевки, произносимые мужским хором, опять типичны для старинной русской песни, в частности, некоторые близки своим богатырским складом к знаменитой «Эй, ухнем!». Но, как и квартово-секундовые или переменно-ладовые битональные созвучия в гармонии, обостряемые включением тритона звука ре-бемоль в соль-миноре, они звучат теперь не только величественно, но и тревожно, сурово, подобно «Момента море», напоминанию о роковых силах, неподвластных человеку. «Край разливов грозных» — этими есенинскими словами, обращенными к России, можно было бы охарактеризовать образ, встающий во второй части триптиха, если только при этом вновь вспомнить, что за музыкальными звуками здесь стоит не пейзаж, а обобщающая идея. В финале, на фоне по-весеннему светлых и звонких аккордов, звучит чудесная песня, выразительности и красоты необыкновенной. Ее поют женские голоса, и она льется тонкой прозрачной струей. Мелодию ведут то первые, то вторые скрипки в унисон, играющие в высоком регистре и потому без вибрато, так что их звучание приобретает особую строгость и чистоту, а дублирующая флейта придает ему серебристую окраску. Это песня юности, песня любви, упоения жизнью. В ней не только чистота и прозрачность, но и сила, наполненность чувства, ведь мелодия исполняется целой оркестровой группой, а аккордовый фон сначала несколькими, а затем всеми звенящими инструментами оркестра, включая рояль. К тому же он насыщен сложно-диатоническими комплексами. Начавшись в миноре, музыка вскоре поворачивает в мажор, который затем вновь и настойчиво утверждается в третьей и четвертой фразах. В мелодии много взмывающих интонаций взлетов. Дробление тянущихся у флейт звуков на ровные четверти у струнных подчеркивает в мелодии ритм звона, а довольно быстрый темп сообщает ей энергичный характер. Но, достигнув вершины, песня застывает, застревает на квинте минора, том звуке, который с самого начала пронзительно звенит в ней. Его подчеркивание и в первых, и в заключительных фразах, обилие ниспадающих оборотов, особенно малотерцовых, все это вносит в музыку какой-то щемящий оттенок, словно не расцветающий сейчас юности поется в ней, а об отцветшей, о том светлом и прекрасном, что осталось уже позади. И вдруг песня обрывается, происходит резкая смена кадров, если говорить языком кино, который здесь тем более уместен, что третья часть триптиха взята целиком из музыки к фильму «Русский лес». Впервые в этой части вступают на миг тромбоны, на фортиссимо, но засурдиненные. Ударяет там-там. Совершилось что-то страшное, непоправимое, и вместо только что звучавших сочных весенних звонов раздается глухое, еле слышимое, ровное и частое постукивание барабанчика. Вот так можно услышать в полной тишине удары собственного сердца. Закончилось воспоминание о юности, о весне. Кругом осень с ее печалью увядания и холодом одиночества. Переданы эти ощущения с исключительной выразительностью и простотой. Дважды разделенные долгими промежутками звучат на фоне непрерывного стука пульса, он продолжается до последних тактов финала, короткие печальные фразки кларнета. Если в весенней песне было много взлетов с тоники на квинту, то здесь движение обратное, с квинты вниз к тонике. О прежней теме напоминают только ниспадающие малые терции, но и они теперь усечены, нет повтора нижнего звука, будто сдавлены. Слышатся троекратные и опять разделенные промежутками вздрагивающие жалобы всхлипывания того же голоса кларнета. Они кажутся еще более тоскливыми, берущими за душу из-за стонущего подголоска малой секунды. И все это в тускловатых, отрешенных тембрах низкого дерева. Флейта, два кларнета, бас-кларнет, фагот. Три раза в одной и той же тональности и инструментовке с одинаковыми динамическими оттенками пиано-пианиссимо, пианиссимо проходит во втором разделе финала последовательность жалующихся фразок и попевок. В первый и третий раз она находит продолжение в более широкой певучей фразе того же солирующего кларнета, куда входит и всхлипывающая попевка в качестве заключительного оборота. Во второй же раз этой последовательности отвечает тихий голос засурдиненных скрипок с интонациями, напоминающими песню из первого раздела. Его сопровождают глухие звучания валторн, в свою очередь, родственные аккомпанементу песни. Это последний отголосок весеннего цветения жизни, последнее воспоминание о нем. Завершается финал истаивающим аккордом валторн. За два такта до полного окончания части обрывается и постукивание барабанчика. Пульс замер, настало безмолвие, жизнь прекратилась, отлетела. В сопоставлении с обобщенными по смыслу предыдущими частями музыка финала воспринимается как завершение общей мысли триптиха. Эту мысль, перекликающуюся со многими классическими творениями русского искусства, можно было бы выразить примерно так. Если жизнь человека или отдельной частицы природы приходящая, то бессмертны сложившиеся в веках и возвышающиеся над личностью духовные идеалы великого народа громадной страны. Наряду с крупными сочинениями в 60-х годах Свиридовым создано немало отдельных хоров, романсов, песен. И прежде чем завершить главу анализом еще двух циклических произведений «Петербургских песен» и «Пяти песен о России», надо сказать о нескольких небольших, одночасных. К ним принадлежат среди других два хора на слова Сергея Есенина. Оба